«Нет», — покачал головой Рика, — «ничего особенного, то есть стоит копейки, да вообще ничего не стоит, она как камень, известняк или гранит, пусть и не так часто встречается, но толку от нее еще меньше». «Понятно, тогда неинтересно», — Хороняка вернулся на свое место и схватил новую банку пива. «Да как же неинтересно», — возмутилась Марго, — «вы что, не понимаете, жуки были в космосе». «Что, все?» «Нет, образцы серой пыли я обнаружила только на одной пластине. Принадлежала она, как вы этих тварей называете, богомолу, вот. Кстати, только представьте, если я не ошибаюсь, ему более 300 лет». «Подумаешь», — пожал плечами Хороняка. «Да как же, получается, этот богомол был в космосе, возможно, на других планетах. Вам что, не интересно, как он здесь оказался? Это ведь прорыв». «Слушай, милая», — мягко начал Юджин, — «далеко не факт, что тараканы прилетели сюда сами. Как это? Ну, например, они жили на какой-то планете. Туда прилетел старатель-сканировщик, мелкая тварь залезла на корабль, забурилась там, вымазалась в серой пыли, и затем этот старатель сел на хруст, и букашка сошла с корабля. Тем более, что пыль, ты ведь сама сказала, нашла только на одной пластине. У других тараканов такого нет? Нет. Ну вот, видишь. Да нет же, я уверена, что они не местные. В слое хитина того периода нет вообще никаких. Я ведь только что тебе все объяснил. Конечно, в том слое не будет ничего с хруста. Таракашка была на другой планете, летела в корабле, вымазалась где-то, затем начала расти, и вот. Нет, согласен, то, что таракан живет больше 300 лет, это действительно интересно. Но вот что это стоит называть прямо-таки открытием. Черт, я найду другие доказательства. Да кто же мешает? Пожал плечами Юджин. После того разговора Марго вообще не желала появляться из своего отсека, полностью отдавшись поискам доказательств. Но ей хотя бы было что делать, остальные же изнывали от тоски и безделья. С тех пор, как Текс ушел назад в город, чтобы продумывать план побега и похищения пленника, от него не было ни слуху, ни духу. Юджин дал ему одну из дальнобойных раций, так что связаться со старателями законник мог, но не делал этого. Может, чего приключилось? Предположил Рика. Да нет, с Тексом вряд ли что-то может произойти. Скорее всего, просто пока мало накопал. Может, нам самим вызвать его, убедиться, что он в порядке. Не стоит. Еще помешаем ему, или того хуже, сдадим. Каким образом? Да мало ли. Успокойся, Рика. Надо просто подождать. Ладно, проворчал Рика недовольно. За последние 2 дня самым ярким событием можно было назвать появление угловых, пришедших за очередной партией оружия, причем крупной. Старатели получили пригоршню драгоценных камней, несколько рюкзаков с волчьими шкурами, и Юджин считал это большим успехом. «Не просто так сюда приперлись, уже что-то, да заработали», — говорил он. В принципе, Рика был с ним согласен, запасы оружия таяли прямо на глазах. Если бы знали, что так будет, взяли бы куда больше. Но уже поздно сожалеть. Что будем делать, когда закончится оружие? Поинтересовался Рика у Юджина. «Ничего», — пожал тот плечами. «Я имею в виду, если Текс так и не выйдет на связь, он выйдет. А если нет, вот если не будет выходить, тогда и будем думать». Ждать пришлось до сегодняшнего вечера. Когда поступил вызов, дежурил Хороняка. С Тексом говорил Юджин. Ну а Рика, отбыв свою смену, мирно дрых в каюте. Тем не менее, дав ему поспать 4 часа, товарищи подняли его, устроив совет. Рика, которого уже поставили в известность о том, что случилось, решил не тянуть, и сразу перешел к делу. «Ну, что сказал Текс? Что дела у нас крайне хреновые?» – мрачно заметил Текс. «Почему? Потому, что взлететь с планеты у нас не получится. Снова-таки, почему? На хрусте имеются орудия планетарной обороны. Твою мать, как знал, что вляпаемся!» – воскликнул Хороняка. Рика зло засопел. Лишь Марго, удивленно глядя на них, спросила: «И что тут такого?» «Такого тут то», — спокойно пояснил ей Юджин, «что стоит нам только поднять корабль в воздух, как его снесут. Максимум, мы дотянем до орбиты. И что, никаких шансов сбежать? Если система работает исправно, никаких. А как мы тогда вообще сели? Как мы проскочили?» Не унималась Марго. «Нас пустили. Так может и выпустит. Угу, конечно. Может, это блеф и нет никаких орудий? Уверен, что на хрусте есть контрабандисты, есть те, кто хочет отсюда смыться, Короче, есть еще корабли, и они почему-то все еще здесь. Никто не осмелился взлететь и попытаться удрать. Может, они уже удрали? Текса таких не слышал. Да как бы он услышал? Кто бы ему об этом говорил? Марго, ты знаешь, что бывает, если сбить корабль на низкой орбите? Спросил Юджин. Ну, взрыв. Именно. Причем взрыв такой, что его будет видно невооруженным взглядом. А еще с неба на головы будут сыпаться обломки. Ну, это если прямо над тобой собьют, уточнил Хороняка. Да неважно. Пропустить взрыв на низкой орбите нереально, разве что он будет с другой стороны планеты. Ну вот, зацепилась за эту теорию Марго. Могли ведь взлететь и улететь незаметно. Не могли. Уверен, что если у людей на хрусте есть корабли, то они где-то поблизости от города, иначе какой смысл тут сидеть, а перелетать на корабле на другую сторону планеты глупо. Почему? Потому что тебя собьют атмосферники, потому что система планетарной защиты закрывает планету полностью. Нет безопасной точки, нет безопасного коридора, чтобы уйти. Иными словами, мы теперь тоже застряли на хрусте, похоже на то, и как долго нам придется тут сидеть. А я знаю, буркнул Юджин, пока местное начальство не решит, что планету можно открыть. А произойти это может и через месяц, и через несколько лет. Да ладно, не может несколько лет, начал было Хороняка, но Юджин его перебил. Может, не забыл, что тут Арматиховский город. Это ж кладезь всяких тайны дорогих технологий. Пока еще Гарден все отроет. Вот и приплыли, вздохнул Рика. Что ж, беззаботно пожала плечами Марго, раз мы никак не можем на это повлиять, будем ждать. Она вскочила и направилась назад в свою каюту, к своим микроскопам, к хитиновым пластинам и открытиям. Я ей даже завидую, буркнул Хороняка. Хоть есть чем заняться, а тут хоть головой бейся. Значит, займемся делом. Мы сюда ведь за тараканом прибыли, предложил Юджин. Вот и отправимся его искать. Давно пора, заметил Рика. Чего мы столько времени сидели на месте? А вдруг Текс объявился бы, и нужно было бы быстро улепетывать? А ну, так-то да, согласился Рика. Угловые говорили, что лезть к гнезду – это самоубийство, заметил Хороняка. Посмотрим, может, возьмем проводника? Предложил Рика. Нет, обойдемся. С этим хитро сделанным надо опасаться не тараканов, а его самого. В гробу я видал таких проводников. Отрезал Юджин. Сами справимся. Завтра сбор, послезавтра выдвигаемся. Однако и здесь планы старателей были нарушены. Ближе к вечеру Рика заступил на дежурство. В его задачи входило сидеть на входе в модуле и бдеть. В принципе, в этом не было особого смысла, скан-блоки работали, и подобраться к модулю незаметно было попросту невозможно. Да чего там, если бы кто-то объявился в радиусе нескольких километров, шагал, летел, полз или прыгал в сторону модуля, старатели бы об этом узнали. Однако людям нужно было чем-то заняться, бить баклуши круглые сутки было нельзя, спать тоже, пить и вовсе опасно. Нужно было дело, которое помогло бы занять себя, вот и решили ввести дежурство. Рика был один. Марго, как обычно, занималась своими делами, Хороняка завалился поспать, пить он не мог, так как на свободу выпустили Рокота, который бродил по окрестностям, Юджин был у себя, приводил в порядок арсенал. Хотя Рика все же не был один, вокруг модуля бродил Бабк, патрулируя. И, тем не менее, несмотря на все эти предосторожности, несмотря на систему безопасности, Рика, сделав глоток из банки с энергетиком, когда опустил банку, обнаружил метрах в 10 от себя человека. Тип стоял, скрестив руки перед собой, при нем не было видно оружия. Вполне возможно, что оно под его хламидой, чего-то вроде ободранного плаща с капюшоном, закрывающим лицо. Твою мать, руки! Руки поднял вверх, не двигаться. Рика вскинул оружие и заорал благим матом. Кто ты такой? Кто ты, черт возьми? Такой, и как подобрался так близко. На его крики выскочили остальные. Заспанный Хороняка, на ходу пытавшийся вытянуть пистолет из кобуры, полуголый Юджин со здоровенной пушкой наперевес и Марго со скальпелем в руке. Ну, еще бы, никто из них и подумать не мог, что здесь может оказаться некто. Скорее уж решили, что да черт его знает, что они там решили. «Ты кто такой?» – спросил Юджин у незнакомца. «Что вам здесь надо?» Проигнорировав вопрос старателя, задал собственный вопрос незнакомец. «Тебя это не касается». «Касается. Вы уничтожаете рабочих, мешаете добывать им еду, забрали их территорию. Что вам здесь надо?» «Спрошу и я еще раз. Кто ты такой?» Копируя манеру речи и тон незнакомца, спросил Юджин. говори, или пристрелю к чертям». Незнакомец молчал, то ли не желая отвечать на вопрос Юджина, то ли ожидая ответа на свой. Грохнул выстрел. Пуля попала незнакомцу в плечо, развернув его, швырнув на землю. Рика с удивлением отметил, что незнакомец, упав на землю, не пытался сразу подняться, не начал орать от боли. Он просто лежал на земле. «Отвечай, или следующая прилетит в твою тупую башку», — угрожающе прошипел Юджин. «Хорошо», — ровным, спокойным голосом, будто не в него сейчас стреляли и попали, — ответил незнакомец. «Я, Катехумин. Чего, блин, я здесь живу. Хруст, мой дом. Давай конкретнее. Где ты живешь?» Незнакомец поднялся и развел руки в стороны. «Здесь, все, что вы видите вокруг, мой дом. Все, кого вы убивали, мои братья и сестры. Шизик какой-то», — пробормотал Хороняка. «Теперь, когда я ответил на ваш вопрос, ответьте и на мой. Что вы здесь делаете?» — напомнил незнакомец. «Отдыхаем», — ответил Юджин. «Пусть так, сколько еще продлится ваш отдых? Не знаем, как только нам позволит отсюда улететь. Кто вам мешает? А ты не догадываешься?» «Догадываюсь», — незнакомец явно усмехнулся, хоть этого и не было видно под капюшоном. «Я знаю. Тогда зачем спрашиваешь? Хочу понять, знаете ли вы сами?» «Ну что, мой черед спрашивать», — хмыкнул Юджин. «Как ты сюда попал? Как обошел сканблоки? Это не важно. Мне важно. Мой ответ слишком сложен. Вы его не поймете. Я постараюсь, а ты уж будь любезен. Я не жив, я не мертв. Меня нет, но есть мы. Белиберда, ответь нормально. Ты получил ответ. Другого у меня нет. Какого хрена тебе надо? Хочу, чтобы вы убрались отсюда. Вы пугаете моих братьев, мешаете им. Ты здесь не один», — он говорил, что вся животина на планете, ему братья, — шепотом напомнил Рика. «Херня», — прошипел Юджин. «Юноша прав. Я и говорю именно об этих моих братьях. Оставьте их в покое, или они вынуждены будут прийти к вам снова». «Снова? Ты натравил на нас жуков?» «Нет, они сами так решили. И пока я убедил их не нападать на вас снова». «Зачем? Почему ты нам помогаешь?» «Вам? Я просто не хочу, чтобы гибли мои братья, а погибнет их много, прежде чем умрете вы. Мы пока не собираемся. Это не от вас зависит. У меня есть предложение. Говори. Скажите, зачем вы здесь, что вам нужно? Я постараюсь вам помочь, ну а вы в ответ улетите отсюда». «Мы не можем улететь, я же сказал». «Тогда уйдете восточнее. Покинете территорию, которую подобные вам называют муравейник. Что это за лажа? Кто ты все-таки такой?» — встрял Хороняка. «Так что вам надо?» — вновь спросил незнакомец. Прежде чем Юджин ответил, заговорил Рика. «Жук. Нам нужен жук. Кажется, его называют рабочим. Черный такой, С. Я знаю, кто вам нужен. Зачем он вам? Это уже тебя не касается», — угрюмо пробасил Юджин. «Хорошо», — незнакомец еле заметно кивнул. «Заключим договор. Вы получите жука и уйдете на восток, скажем, в долину. Устраивает?» «Вот ведь, псих», — хмыкнул Хороняка. «Устраивает», — поколебавшись, кивнул Юджин. «Доставь жука, и мы уйдем». «Юджин, но...» — возмутился было Хороняка, однако Юджин на него шикнул. «Хорошо». Рика показалось, что в голосе незнакомца прозвучало облегчение. «Завтра вечером вы получите жука. Надеюсь, что после этого выполните свою часть сделки». Незнакомец просто развернулся и пошагал прочь. Его нисколько не смущало, что в него целилось сразу несколько человек. Не пугало и то, что навстречу ему шел Бабк. А вот Рика это смутило, причем сильно. Имеется в виду поведение Бабка. Робот просто продолжал патрулирование. Его не заботило, что всего в нескольких метрах от него шагает неизвестный, которого робот по идее давным-давно должен был либо остановить, либо уничтожить. Было такое ощущение, что робот просто не видит гостя, или же его система целенаведения не фиксирует незнакомца, будто и не человек это, а, скажем, дерево или куст. И ведь систему нисколько не смущает, что этот условный куст перемещается, что у него есть руки и ноги, что его очертания подходят под идентификационную норму человека. Рика глазам своим поверить не мог, такого попросту не могло быть. Даже дерьмовые ады способны засечь человека, причем и днем, и ночью, частично за преградой, в густой траве, за стеклом, в маскировке. Бабка в разы превосходит обычных адов, ее системы, как сказал сам Юджин, безупречны и являются лучшими из всех, что только могут быть у роботов. И, тем не менее, все эти хваленые системы дали сбой. Лишь когда гость скрылся за кустами, а Бабк двинул далее по маршруту вокруг десантного модуля. Старатели пришли в себя. «Что это было?» – спросил Хороняка. «Ты меня спрашиваешь?» «Без понятия», – буркнул Юджин. Рика же тем временем убрал свое оружие и двинулся вперед, к тому месту, где стоял и куда упал незнакомец. Добравшись, он присел, принялся осматривать землю. «Что ты там ищешь?» – окликнул его Юджин. «Сейчас, сейчас», – пробормотал Рика. Он пока и сам не готов был ответить на поставленный вопрос, не был уверен в своих догадках. Может, ему просто показалось? «О, вот же кровь!» «Нашел!» «Пока говорили с гостем, прошло хотя бы минут пять?» «Точно прошло!» «Что за черт?» Рика, разглядывая небольшую лужицу крови, глазам поверить не мог. «Что там?» Остальные тут же подтянулись к нему. «Она не сворачивается», — ответил Рика. «Ну и что, свернется еще?» — пожал плечами Хороняка. «Не свернется», — с удивлением в голосе заявила Марго. «Почему?» «Это фибринализированная кровь. Чего?» «Трупная. Чего?» В один голос протянули Хороняка и Юджин. «Она уже бурая, будто старая», — пояснила Марго. «И у нормального человека кровь сворачивается за пару минут, а тут...» «Вы что, мне оба хотите сказать, что мы сейчас с трупом общались?» — нахмурился Юджин. «Я не знаю, с кем мы общались», — тихо ответила Марго, «но это точно не обычный человек. Ха, зомби!» — брякнул Хороняка. Но никто его шутки не поддержал. Глава 25. Сюрпризы. На следующий день с самого утра приперлась небольшая группа угловых, которые выгребли все остатки оружия. Добрали они и всего остального: сухпайки, запчасти для техники, технику. Юджин был просто в восторге, он в одночасье избавился от всего хлама, который лежал мертвым грузом годами. «Ну, а я вам что говорил? Жаль, не весь хлам срокота в десантный модуль сгрузили», — гордо надувшись, повторял Юджин. Остальные угрюмо молчали. «А что тут скажешь?» Когда Борода заставил сгружать всю эту груду мусора в десантный модуль, возмущались все. Однако, как оказалось, Юджин был прав. Даже тот хлам был кому-то нужен, и его можно продать за солидные деньги. Конечно, на самом хрусте золота, драгоценные камни и шкуры животин стоили не очень много, но если все это доставить на какой-нибудь золотой мир, где все подобное в цене, да еще и в силу того, что это золотой мир, стоить будет в разы дороже ММ. Пожалуй, можно смело рассчитывать 1300 каждому. Разумеется, если они смогут добраться до этого самого золотого мира. Угловые запасались так, будто близились голодные времена, они приперлись ни свет, ни заря, и прежде чем старатели успели допить свой утренний кофе, уже вернулись и нагрузились вновь. После третьей ходки вместе со старателями остался один из угловых, который решил подгрести все остатки, имеющиеся у старателей. Находившийся в просто великолепном настроении Юджин лишь махнул рукой на вопрос о цене, великодушно заявив: «Дарю, хм, ну спасибо, поверь, нам это все пригодится», — благодарно кивнул угловой. «Слушай, а что вы все так гребете, будто не в себя? У вас что-то случилось?» «Да что случилось? Это вам хорошо, когда захотели, тогда и убрались отсюда. А мы тут застряли надолго, судя по всему. И когда придет новый корабль корпорации с товарами, одному богу известно. Да даже если и придет, цены там будут», — он даже глаза закатил, демонстрируя, насколько все ужасно. «Подожди, а почему корабль не скоро придет?» «Да комендант наш объявил планету закрытой. Понятное дело, что Арматиховский город собрался разграбить. И пока все там не разгребет и не вынесет, хрен кто на планету прилетит или улетит. Говорю же, вам крупно повезло». «Это да». Юджин не стал его расстраивать и рассказывать, что улететь у них тоже не получится. «Зачем?» Вдруг угловые, узнав, что старатели не могут никуда деться, чего задумают. Пока ждали коллег углового, предложили и ему кофе, тот с радостью согласился. «Слушайте», — допив свою чашку, причмокнув от удовольствия, заявил он, — «вы вроде нормальные ребята, не жлобы». «Угу», — Юджин нахмурился. «Обычно с таких речевок начинается нечто неприятное. Короче, вы к нашему брату хорошо относитесь, в отличие от этих гринбергских козлов. И я не знаю, не уверен, сулит вам это проблемы или нет, но решил вас предупредить». Старатели уставились на гостя. «Ты о чем?» «Знаю, что вы что-то не поделили с Петровичем. Он у нас за блаженного всегда считался, но сейчас резко стал уважаемым человеком. А все потому, что все вокруг облазал, все тропинки знает. Ну и, к чему ты это? Его видели у гринберговских вчера утром, а вечером они куда-то спешно собирались, причем Петрович был с ними. Один знакомый как раз там оказался, он мне и стуканул. Ну а я вас решил предупредить. Думаешь, Петрович сдал нас контрабандистам? Насупился Юджин. Вполне может быть, у него ведь на вас зуб имеется, обидели вы его. Ну а Гринберг не любит конкурентов, так что вы поосторожнее. Да какие мы им конкуренты, удивился Рика. Самые что ни на есть прямые. Вон, тут парень один тоже прилетел, торговал с марами. Гринбергу это сильно не понравилось. Кузьма, насторожился Юджин. Он самый, знакомый, пересекались. Что с ним? Ну он сцепился с марами, хотя, думаю, его как-то подставил Гринберг. Или заставил маров его кидануть. Так он жив? Жив. Его сдали как контрабандиста Гардену. Корпораты прицепили ему чип колониста и с тех пор он тут. А черт не повезло. Ну, с одной стороны, да, а с другой, он парень ушлый, в оружии отлично разбирается. Вон, ваши отбойники все через него пройдут. Он ведь и чинит, и чистит, и подгоняет все как надо. А насчет того, что колонистом стал сейчас вроде со скаутами связался. Серьезные ребята. Уверен, скоро они маров к ногтю прижмут, и корабль Кузьмы вернут. Интересно бы было с ними пообщаться. Не стоит. Покачал головой угловой, насколько мне известно, именно они помогли подвинуть старого коменданта, Айдина, и именно благодаря им сейчас всем заправляет прибывший аудитор. Так что если встретитесь с ними, вполне можете оказаться за решеткой в городе Гарден. Ясно, хмыкнул Юджин. Ладно, не получится, значит, переговорить с Кузьмой. Я бы на вашем месте сейчас беспокоился о ребятах Гринберга. Как бы ни по вашу душу они собрались, уходили бы вы отсюда. Легко сказать, вздохнул Хороняка. И действительно, что они могли сделать? Деваться отсюда им пока некуда, корабль не стоит пытаться поднять, переместиться на другое место тоже невозможно, десантный модуль можно только собрать и погрузить на корабль. Просто перелететь на нем уже не выйдет. Спасибо, дружище, за предупреждение, меж тем сказал Юджин, будем иметь в виду. Да ни за что. Вскоре подтянулись остальные угловые, собрали оставшийся груз, и перед тем, как отправиться назад, решили устроить небольшой перерыв. Именно в это время к ним и подошел Рика. Найдя того самого мужика, который предупредил их о Петровиче и Гринберге, он подсел рядом с, как казалось, дремлющим угловым. «Слушай, дружище, чего?» Не открывая глаз, спросил он. «А ты не знаешь часом, кто такие катехумены?» «А во!» Угловой удивленно уставился на Рика. «Вы где с ним пересеклись?» «Да сам к нам пришел. А чего хотел?» «Чтобы мы убрались отсюда. Тогда советую не испытывать судьбу и сделать, как он сказал. Почему? Кто он вообще такой?» «Да». Угловой задумался, словно бы пытался подобрать слова для объяснения. «Я бы и рад рассказать, да только сам не знаю. Но ты о них ведь слышал или встречал? Что о них вообще скажешь?» «По большей части байки всякие. Ну, давай хоть байки. Мы-то даже их не знаем. В общем, катехумены – это люди. Они тут были задолго до Гарден. Раньше мы думали, что старатели или же скваттеры, прим автора, незаконные поселенцы. А теперь думаю, что раньше они арматиховцами были. И что с ними стало, а черт его знает. Бытует мнение, что арматих тут испытывал новое биологическое оружие. О слепнях и кошмарах не слышали? Не, человекоподобные твари. Раньше людьми были, а затем мутировали, и теперь на людей охотятся. А катехумены, с ними все сложнее. Вроде и люди обычные, а вроде, что, да странные они какие-то. Кучу историй знаю, ребята рассказывали, что появлялись эти катехумены словно из ниоткуда, предупреждали о чем-то и исчезали. Они словно знают, что произойдет, или кто где находится. Так а теории у вас на этот счет какие? Снова-таки, на уровне басенной бредни. Слышал про Гаю или Гею? Гая. Рика наморщил лоб. Планета вроде. Ага, тоже сказка. Живая планета, на которой все существа, все растения объединены в одну сеть и являются единым целым. Так вроде понял, к чему ты ведешь. Катехумены типа с хрустом едины, ну вроде того. Они постоянно об этом говорят. Рика кивнул. Действительно, их гост что-то подобное говорил. Короче, они не опасны, если к ним не лезть. Но пытаться завалить катехумена не советую, продолжил угловой. Куча историй есть, что произошло с теми, кто попытался, и что же с ними случилось. Мертвыми их находили. Так откуда тогда узнали, что они с катехуменами пересекались или пытались их убить? Кто-то же это должен был рассказать. Ай, без понятия. Знаю, что парень один гонялся за катехуменом, пытался подстрелить его, а затем умер просто в городе, за стену пробрался болотный кот и порвал его в клочья. Еще одного, что таки подстрелил коте Хумина, утащили волки. Стая напала на большой отряд, никого не тронула, только этого бедолагу утащила. Позже его с перегрызенной глоткой нашли. «Ясно», — кивнул Рика. «Похоже, ничего полезного о недавнем госте узнать не удастся, а во все байки, что ему поведали, Рика как-то не особо верил. Знаешь, парень, скажу тебе одно, если коте Хумин чего-то от вас хочет, советую это сделать», — заявил угловой. «Понял, спасибо». «Да ни за что». Угловой поднялся, принялся собирать свои вещи, остальные тоже стали собираться в путь. Вскоре они исчезли за деревьями. Ну а Рика вернулся к модулю, поделился с остальными тем, что узнал. Обсудить все случившееся они толком не успели, так как в небе далеко на востоке вдруг появилось, поначалу сложно было сказать, что это было. «Это же корабль взлетает», — заявил Хороняка. «И ведь точно, видели они след, который в атмосфере оставляет летящий на орбиту космический корабль, стартующий с планеты. Ну, вот сейчас и посмотрим на систему защиты Хруста», — хмыкнул Юджин. Однако сколько бы они ни глазели в небо, ожидая взрыва, появление ракет-перехватчиков или ярких лучей лазеров, бьющих по кораблю, ничего такого не случилось. Он продолжал подниматься вверх, пока не исчез. Корабль уже явно вышел на низкую орбиту, а через несколько минут и вовсе отойдет от планеты. «Может, это корабль корпоратов?» – предположил Рика. «Поэтому его не сбили, черт знает», – пожал плечами Юджин. «Может, и мы можем попытаться сбежать?» предложил Хороняка. «Атекс?» – удивился Рика. «Да черт с ним!» – отмахнулся Хороняка. «Застрять здесь намного хуже, чем остаться без алиби. Уж как-нибудь сами вывернемся. Раньше выворачивались, и сейчас сможем. Добрый день!» Все повернулись на голос. Метрах в 10 от них обнаружился вчерашний гость. Он стоял, как и прежде, скромно скрестив руки, натянув свой капюшон так, что и лица было не видно. Но в отличие от вчерашнего дня, он был не один. Рядом с ним был жук, тот самый, какой и требовался старателем. Рика, Юджин и Хороняка удивленно глазели то на гостя, то на гигантское насекомое рядом с ним. «Вижу, другие могут летать», — гость указал на небо. «Может, и вы сможете?» «Не уверен», — пробормотал Юджин. «Понимаю, не хотите рисковать», — кивнул гость. «Ну что же, тогда вернемся к нашей сделке. Вот то, что вы просили», — он указал на насекомое, бездвижно стоящие рядом с ним. «Надеюсь, теперь вы выполните свою часть договора?» «Да-да», — ошалело кивнул Юджин. «Отлично, даю вам время до завтра». «Надеюсь, хватит», — Юджин лишь кивнул. Первым в чувство пришел Хороняка. Он бросился к насекомому, навалился на него сверху, то ли пытаясь скрутить, то ли обнять. «Ну же, помогите, оно же сбежит», — завопил он. Тогда уже и остальные очухались. Однако ничего сделать они не успели. В десантный модуль врезалась ракета, прозвучал взрыв. Рика попытался подняться. В ушах звенело, голова болела, перед глазами все плыло. Черт подери, что это было? И почему сканблоки опять не засекли ни коте Хумина, ни того, кто к ним подобрался и саданул чем-то солидным по десантному модулю? Произошедшее несколько секунд назад пронеслось в его голове. Ракета. Это была ракета. Кто по ним ее пустил? Ответ очевиден. Либо те самые контрабандисты, о которых предупреждал угловой, либо гарнизон Гарден. А ракету сканблоки не смогли засечь, так как прилетела она сверху, видно, шла на большой высоте, практически по баллистической траектории. «Все в порядке? О, это Юджин, он жив, и то хорошо». «Да», — прохрипел Хороняка. «Вроде как», — подала голос Марго. «Фух, как же хорошо, что никто из них в момент удара не находился в самом модуле, иначе». Рика обратил внимание на частый писк, раздающийся у него в ухе. Сообразив, что это как раз система безопасности, он открыл пришедшие предупреждения. «Черт подери, два объекта быстро приближаются. Враг!» — истошно заорал Рика. В этот момент загрохотали выстрелы. Рика повернул голову и увидел бабка. Робот палил из своей винтовки, двигаясь в сторону леса. Спустя несколько мгновений из кустов на поляну выскочили два проходца, двери их открылись, и наружу вывалила куча народа. Причем народа вооруженного и в добротной броне. Благо, старатели тоже не голыми были, и с оружием уже не расставались. Рика вскочил, забежал за ближайший камень, рухнул рядом и открыл огонь по противнику. Хороняка засел за десантным модулем. Юджин же, схватив Марго, потащил ее за стоящий неподалеку их собственный проходец. Пока Рика палил, успел разглядеть противников. Хоть броня и оружие у них были приличные, все же это не наемники корпораций, те всегда носили форму, должны были быть в идентичной броне и вооружены одинаково. Прибывший же сброд был кто в чем, вооружен как попало, начиная от энергопушек, заканчивая все теми же отбойниками. Все же это те самые контрабандисты, не иначе. Черт, наверное, они решили убрать старателей, посчитав конкурентами. Ну-ну, Юджин, наконец, донес Марго до проходца, усадил на землю, сам же занял позицию сбоку машины. Контрабандисты палили, не прекращая, шли ровным строем прямо к модулю. Похоже, уроды совершенно не боялись старателей, были уверены в собственном численном превосходстве, или же считали, что в их броне им ничего не страшно. С этим Рика был согласен, ведь броня действительно была солидная, такую даже из его пистолета не факт, что пробьешь, да только пробивать ее никто и не собирался. «Поле включено», — заорал Юджин. «Ну, вот и оно». В обычное время все ловушки были отключены, но после той атаки жуков старатели решили подстраховаться. И вот один из контрабандистов таки дошел до нужной точки, зацепил ловушку или же оказался в зоне действия датчиков. Грохнул взрыв, в разные стороны полетели комья земли, а от человека, только что движущегося на старателей, не осталось ровным счетом ничего. Тут же грохнули еще несколько взрывов, один за другим, практически без паузы, слившиеся в один. После них раздались крики боли, причитания и маты. О, похоже, кому-то броня спасла таки жизнь, но не смогла защитить полностью. Рика осторожно выглянул из-за своего укрытия. Ну, точно, вон по земле катается один из нападавших. Взрывом ему оторвало к черту ногу. Он хватается за культяпку, из которой хлещет кровь. Еще один просто молча ползет прочь. Броня его помята, побита, шлем и вовсе сорвало. Рика тщательно прицелился и спустил курок. Бах! Ползущий уткнулся в землю лицом. В его голове появилось маленькое отверстие. Вновь загрохотали взрывы. Менее чем за 30 секунд от наступающей оравы не осталось никого, если не считать таковыми несколько раненых, отчаянно голосящих или пытающихся отползти назад к своим проходцам. «Огонь! Огонь, вашу мать!» – заорал Юджин, и старатели принялись палить. Минута, и последние из нападавших затих. «Сраные уроды! Думали, нас так легко взять?» – крикнул, обращаясь непонятно к кому хороняка. «Черт, Юджин, хорошо, что тебя послушали и все заминировали. Угу, видишь, как оговорил, турелей достаточно. Кстати, о них, ни одна с момента нападения так и не открыла огонь. Похоже, у нападавших был спец, который смог удаленно отключить системы защиты. Что, закончилось уже?» Осторожно выглянула из-за проходца Марго. «Пока да», — мрачно ответил Юджин. «Вперед, проверить тела, собрать трофей. Будьте осторожны, может, кто-то из ублюдков выжил». Старатели поднялись из-за своих укрытий, не убирая оружия, двинулись вперед, рассредоточились по полю боя, проверяя лежащие тела. «Вот ведь, уроды, и чего только к нам полезли», — проворчал хороняка. «Похоже, мы мешали их бизнесу», — предположил Рика. «Угу, а может, еще и этот урод им что-то напел». Юджин пнул ближайшее тело, в котором Рика не без труда опознал Петровича. «Вот ведь, гадина, все-таки он их сдал». Глава 26. Согласованный побег. «Рика, хватит пялиться на своего дружка. Или ты его сожрать хочешь? Так вон, выбери посвежее и помоложе, а то этот костлявый больно и жилистый». Рика, оторвав взгляд от тела Петровича, открыл уже было рот, чтобы едко ответить бороде на эту его уже чрезмерно приевшуюся шутку, но не успел. Глухо бухнул выстрел. «Хороняка, мать твою, ты чего?» Он ногой дрыгал. Пожал плечами хороняка, указывая на тело, лежащие в траве. «И что, ну, мало ли чего он дрыгается, черт бы тебя побрал!» — выругался Юджин и вновь повернулся к Рика. «Проверь таракана, а впрочем, плевать, даже если он дохлый, тащи в модуль. Марго, вызывай Рокот, хочешь попытаться убежать?» — оживился Рика. «Ну, у того корабля ведь получилось, а ведь верно, корабль, взлет которого они наблюдали, так никто и не сбил. Может быть, сделают это, когда отойдет от планеты, но это уже совсем другая история. Главное, свалить с планеты сейчас вполне реально. Почему? Да хрен его знает. Может, система планетарной обороны не работает, может, вовсе отключена. Как бы там ни было, но другого шанса не будет. Может, его уже нет. Например, после взлета того корабля систему обороны включили, и их Рокот собьют. Но если и собьют, то сделают это сразу, даже не при взлете, а пока он будет лететь к ним, так что, худший из возможных сценариев, застрять на хрусте вообще без корабля, но Юджин явно готов рискнуть. Рика добежал до места, где был котехуменный жук. Фух, вроде порядок. Таракан жив, вон, шевелит своими жвалами, панцирь без повреждений. Бросив быстрый взгляд на котехумена, Рика понял, что того ранило, но и он еще жив. Юджин, что там? Котехумен тоже жив. Да и черт с ним, давай его заберем. Что? Зачем? А вдруг за него отвалит не меньше, чем за жука? Выпалил Рика. Юджин собрался было что-то ответить, но замер, лихорадочно соображая. Черт, а ведь действительно, кто такие эти котехумены, одному богу известно, но они точно могут как-то взаимодействовать с тараканами. Вон, этот ведь привел жука, и жук его слушался. Хороняка, бегом сюда, помогай. Борода, на связь. Старлансеры, есть кто на связи? Срочно ответьте. Ну же, ребята, на связь. О, Текс, удивился Хороняка. Ты погляди-ка, то скукота полнейшая, то прям поперла. К черту такое поперло, разгребать не успеваем, буркнул Юджин, но тут же активировал рацию. На связи, готовьтесь к взлету, нас отпускают. Что? Опешил Юджин. С чего так? Он хотел съехидничать на тему неработающей системы обороны, но сдержался почему-то. Айдин, бывший комендант, сбежал. Он жив еще, что ли? Как так? Думали, что подох, но нет, живой, сволочь такая. Так чего выпустили тогда? Мы видели, как корабль поднимался в небо. Это он был? Он. Почему не сбили? Кто-то прошляпил и не убрал идентификатор из системы опознавания свой-чужой, вот он и взлетел. А корабли корпораций, они его что, не перехватят? Нет, у Айдина слишком быстрая посудина. Как я понял, он уже покинул систему. Надо же, вот, значит, что произошло. Ну что же, теперь хотя бы стало понятно, почему взлетающий корабль не сбили. Но почему отпускают их? Этот вопрос он и задал Тексу. Мы договорились, ответил тот. А чем? Мне заказали Айдина. Это как? Удивился Юджин. Вот так, я должен ликвидировать Айдина как можно быстрее. Ты ведь законник, а не киллер. Как так? Ну а когда на тебя заказ взял, чего не горланил про законника? Усмехнулся Текс. Так тогда я и не знал, что ты законник. Плюс, ты вряд ли меня грохнул бы, тебя наняли денег из меня выбить. Вообще-то убить, ответил Текс. Что касается текущей работы, Айдин является высокопоставленным работником корпорации Гарден. Он владеет секретами корпорации, ее тайнами. Его связь и работа на корпорацию конкурента подтверждена, вина доказана. Согласно директиве 887 корпоративного устава, высокопоставленный работник корпорации имеет особый статус. Короче, подписав контракт с корпорацией, он дал свое согласие. На что? На то, что его убьют, если он предаст хозяев. Ни хрена себе, порядки. Ужаснулся Рика. Так любого можно грохнуть. Не любого. Доказательство вины нужно предоставить звездному маршалу, или же обратиться в любой из судов по корпоративным делам. Я как оперативник ОСА тоже могу дать разрешение на ликвидацию и произвести ее. Значит, тебя отпускают, чтобы ты грохнул Айдина? Именно так. И как? Совесть не мучает. Эта сволочь кучу людей погубила, и вообще, пакостей много наделала, так что нет, моя совесть чиста. Плюс, он и мой, и ваш ключ к свободе. Ну что ж, раз ты себя говнюком не считаешь, то я тем более, усмехнулся Юджин. Как действуем? Вот тут вопрос. Я сказал коменданту, что вы на корабле, и не высаживались на поверхность. Сказал бы правду, вас уже не выпустили бы. Почему? Потому что вы слишком много знаете. О том же Арматих, например. Так, и что предлагаешь? Комендант предлагал, чтобы вы сели просто в городе. Я отказался, объяснив, что мы опасаемся подставы с их стороны. В том смысле, что заказ на Айдина просто замануха, чтобы ты посадил свой корабль. Ага, и что комендант? Похоже, он в отчаянии, и ему действительно нужно завалить Айдина, так что подобрать можете где угодно. Предлагаю так, вы и я выдвигаемся к некой точке, куда подлетит корабль, там грузимся и сваливаем. А если нас отследят, или при подъеме на орбиту снесут, ну значит я ошибся, и комендант действительно нас просто выманивал. Да так себе перспектива, вздохнул Юджин. Напомнить, что 10 минут назад ты собирался драпать просто так, хмыкнул Рика. Юджин скривился, но смолчал, затем вновь активировал рацию. Ладно, будем рисковать. Пока собирайся и двигай на юг, там уже согласуем место подбора. Мы тоже выдвигаемся, но надо время на сборы. «Мне тоже надо часа полтора», — отозвался Текс, — «пленника еще упакую». «Опа, тебе и этого как его тапка отдали? Еще бы», — хмыкнул Текс, — «иначе на кой черт я тут торчал столько времени? Ну что же, значит, решили. Собираемся, и в путь. Через сколько проверка связи? 3-4 часа». «Понял». Юджин убрал рацию и обвел остальных взглядом. «Ну, вы все слышали? Собираемся. А что модуль? Тут бросим?» — спросил Хороняка. «Да», — нехотя согласился Юджин, — «придется оставить. Жаль, может, попытаемся его забрать?» — предложил Хороняка. «Нет, тогда уже точно станет понятно, что мы высаживались. И что в таком случае сделает комендант, хрен его знает. Может, решит нас грохнуть всех на всякий случай, чтобы мы не свалили с планеты. А Айден? Ну а с ним как-нибудь силами Карпы попытается разобраться. Если бы мог, не стал бы с Тексом связываться», — заметил Рика. «Может быть, но все равно лучше не рисковать. В конце концов, модуль со своей задачей справился. Так, все, собираемся, грузимся и сваливаем. Что с этим будем делать?» Рика кивнул на тело Катехумина. «Думаешь, выживет? Не знаю, но вроде да. Пока без сознания, но рана не смертельная. Ты пока говорил, я успел ее обработать. Значит, грузим и его тоже». Собрались, конечно, не так быстро, как ожидал Юджин, но все же спора. Самые большие сложности возникли с погрузкой трофеев, или, что точнее, останками насекомых. Все категорически не влезало, даже при условии, что имелись два трофейных проходца, доставшиеся от внезапно нагрянувших контрабандистов. Пришлось выбирать, что взять с собой. Юджин отдал предпочтение трофейной броне и оружию, брюликам, золоту, шкурам и хитину, взяв лишь малую часть всего остального. Вторая проблема возникла с Марго, которая прямо-таки требовала грузить все ее исследовательское оборудование, а было оно довольно громоздким, объемным. С горем пополам Юджин с помощью Рика убедил Марго, что от всего этого придется отказаться. Благо, результаты исследования у Марго были, а после обещания Рика купить на ближайшей станции все, что ей необходимо, она таки сдалась. Трофейного живого таракана уложили в специально заготовленный для этих целей автономный криосаркофаг, ну а Катехумина просто уложили на пол в салоне проходца, не забыв зафиксировать ему конечности, чтобы не дергался и не пытался удрать. Затем Юджин и Рика заложили СВУ в модуле, перенастроили его реактор. Через пару часов тут полыхнет так, что стены оплавятся. Еще пара часов, и на месте десантного модуля не останется ничего, лишь выжженное поле. А главный плюс от такого метода – никакого взрыва, на который обязательно прибыли бы корпораты. Никаких следов, никаких свидетельств того, что здесь были именно старатели. К тому же свежие трупы, лежащие вокруг модуля, убедят любого любопытного, что здесь обитали именно контрабандисты, на которых напали то ли колонисты, то ли мары, то ли другая группа контрабандистов. Еще раз все проверив, старатели загрузились в машины и отправились в путь. Юджин планировал, что вызовет Рокот, километров через 200 подберет Текса с его пленным, подгонит корабль южнее города, там все дружно погрузятся и сразу же взлетят. Далее остается надеяться, что комендант планеты их не обманул и даст спокойно уйти. Пока все шло нормально, Рокот уже вынырнул из моря, летел к ним. С Тексом должны были вот-вот пересечься. Внезапно Рокот, находящийся в ногах у Марго, сидящий на переднем сидении, зарычал. «Что такое?» Рика, который был за рулем, повернулся к животному. «Он что-то учуял», — сообщила Марго. «Что? Вы должны меня отпустить», — послышалось сзади. Рика притормозил и бросил быстрый взгляд в десантный отсек проходца. На полу, по-прежнему связанный, прямо-таки по полной упакованный, лежал Катехумин. Он приподнял голову и глядел на Рика. «Вы должны меня освободить. Я не могу покидать планету. Прости, друг, но придется», — ответил ему Рика. «Вы не понимаете, Рика, что там у вас?» — послышался в рации голос Юджина, который вел Рысака. «Пленник права качает», — ответил Рика. «Заткни его, и дело с концом, сделаю. Что там, Текс? Да здесь уже должен быть. Ага, вон он». В этот момент Рика заметил вылезающего из чащобы Текса, с огромным рюкзаком на спине, винтовкой в руках, с красным, потным лицом. Ну да, они-то ехали на машинах, а вот Тексу пришлось пешком чесать от города. Текс дернул за цепи, следом за ним из кустов вылез детина метров двух ростом, широкоплечий, с широченной бородой и копной длинных волос, сплетенных в подобие косичек. Это и есть тот самый тапок. Хаэм Рика представлял его несколько иначе. «Так, к кому идти?» — крикнул Текс. «Давай в головной проходец!» — крикнул ему в ответ Юджин, высунувшись из трофейной машины. «Окей!» Текс отправился к машине, дернув цепью, заставив пленника идти за ним. Только сейчас Рика обратил внимание, что у Тапка на ногах кандалы, а руки тоже зафиксированы наручниками. ХМ Текс вроде не из робкого десятка, но если даже он решил воспользоваться подобными методами предосторожности, то насколько же опасен этот тип? Рика открыл дверь в салон проходца и Текс, подойдя к ней, скомандовал пленнику. Стал у двери. «Стой смирно, сейчас сниму рюкзак, не вздумай дернуться». Пленник подчинился, а Текс, недолго поковырявшись, стянул с него здоровенный рюкзак, который едва не рухнул на землю. Текс успел его подхватить чуть ли не в последний момент. «Осторожнее, там ценные вещи», — пробасил пленник. «В тюрьме они тебе не понадобятся», — пообещал Текс. «Это если я там окажусь», — ответил пленник. «А куда ты денешься?» — хмыкнул Текс. «Все, залезай внутрь». Когда Тапок оказался в салоне, Текс забросил следом и свой, и его рюкзак, залез сам и первым делом пристегнул Тапка дополнительной парой наручников к одному из пассажирских кресел. «Все, можем двигаться», — буркнул он. «Принял», — отозвался Рика, закрыл дверь проходца и тронул машину с места. «Эй, привет», — Марго повернулась и помахала рукой пленнику. Тот лишь бросил на нее свирепый взгляд из-под насупленных бровей. «Не говори с ним, даже не смотри в его сторону», — предупредил Текс. «Это преступник, и он очень опасен. Ну, мы тоже не ангелы, и тоже кое-что умеем», — усмехнулась она. «Угу», — хмыкнул Текс. «А это кто?» — он кивнул на Кате Хумина. «Это Кате Хумин», — честно ответила Марго. «Кто? Где вы его, как вы его? А хотя, неважно, зачем он вам? Впрочем, не говори, не хочу вникать в ваши дела». «Правильный подход», — одобрительно улыбнулась Марго. «Про саркофаг тоже спрашивать не будешь, тут еще и сарка». Текс повернулся и удивленно уставился на здоровенный ящик. «Нет, к черту, ничего не хочу знать. Ну, как хочешь». Проходит старатели и две трофейные машины проехали от точки подбора Текса и его пленника добрых километров 30, после чего серьезно замедлились. Вообще Юджин опасался, что за Тексом будет организована слежка, или что вот-вот нарисуются преследователи, или же корпораты попытаются устроить засаду, чтобы взять их всех при погрузке в корабль. Но пока было тихо, и даже более того, Рокот уже был на подходе. «Еще несколько минут, и корабль будет здесь. Надеюсь, твои друзья не догадаются прислать рапидусы», — буркнул Юджин. «Если только появится, я их снесу к чертовой матери». «Корпораты мне не друзья», — ответил Текс. «Ну да поэтому ты с ними заключил контракт. Не было выбора. Выбор есть всегда. Я тебе напомню, когда попадешь в неприятности», — хмыкнул Текс. Меж тем Рокот уже был над их головами и теперь медленно снижался. Трава, кусты зашевелились, начали пригибаться к земле под действием гравидвижков. Корабль уже опустился до уровня верхушек деревьев, продолжал спуск, пока, наконец, не уперся выдвинувшимися из днища лапами шасси в поверхность. Одновременно с этим аппарель начал открываться, и Юджин, не дожидаясь полного открытия, направил свою машину к ней. Его проходец, отчаянно ревя движком, полез вверх, вскарабкался таки на вершину и тут же исчез в трюме корабля. Следом пополз и проходец Марго. Последним на борт поднялась машина Рика. «Хороняка, за штурвал, Марго, на приборы, Рика, Текс, размещаем пленников», — принялся командовать Юджин, едва только старатели оказались в трюме. «Куда?» — осведомился выпрыгнувший из проходца Рика. «На техническую палубу, в отсек гибернации». «Понял». Рика поднял Кате Хумина, закинул его на плечо и понес в нужную сторону. Текс, отстегнув пленника, двинул следом. «Я не могу покидать планету, этого нельзя делать», — бубнил Кате Хумину Рика на плече, но тот пленного игнорировал начисто. Донеся на место, усадил под стенку, защелкнул на запястье их браслеты и зацепил их к трубам. Текс со своим пленником церемонился куда больше, двое браслетов на ноги, сцепить руки за спиной, повесив наручники на кисти и даже на локти. Еще пару силовых наручников, зацепив между собой, повесил на руки и на ноги. Лишь затем, как и Рика, прицепил пленника к трубам. «И давай мне тут без глупостей», — приказал он пленнику. Тот лишь бросил свирепый, полный злости взгляд. «Не потеряй мои вещи, или я с тебя шкуру сдеру», — прогудел он. «Угу», — Конечно, закончив с пленниками, перетащив из проходца в ангар саркофаг с тараканом и подключив его к электросети корабля, Рика направился на мостик. «Ну, что тут у нас?» – спросил он, едва переступив порог. «Тихо, даже никто не сканирует. Похоже, нас действительно собираются выпустить. Готовимся к переходу», – буркнул Юджин. «Расчеты уже есть, проверка систем есть, и 3-2-1 есть переход. Несколько неприятных мгновений, и Рокот уже находится в соседней системе». Фу-ух, облегченно выдохнул Текс и вытер вспотевший лоб. «Все же выпустили. Сканирование. Вычисляю источник, направление и расстояние», – затараторила Марго. «Наверняка это и есть тот корабль Гардена, о котором я говорил», – заявил Текс. «МММ нет, не похоже», – озабоченно произнесла Марго. «Что значит «не похоже»?» «Больше похоже на сигнал с автономного дрона-разведчика. Сканирование общее, не узконаправленное, линия идет ровно. Ну, может, корпораты сбросили дронов, им проще было станции поставить. И опять же, если это их патрульный корабль, ему бы подтянуться к нам, а то он сейчас может быть на другой стороне планеты. Сканировкой с помощью дрона только напрасно бы засветился. Корабль действительно на другой стороне системы, идет к нам», — заявила Марго. «Решили-таки играть нечестно?» — спросил Рика. «Проверять не будем», — буркнул Юджин. «Начинай просчет на следующий прыжок». «Делаю». Марго передала инструкции корабля и облегченно откинулась на спинку своего кресла. Ждать пришлось всего пару минут. «Есть, расчет закончен», — радостно заявила она. «Прыгаем», — приказал Юджин. Рокот тут же ушел в гипер и вынырнул из него уже в следующей системе. «Сканирование», — сообщила Марго. «Да что такое, у них что, в каждой системе по кораблю? Источник сканирования, корабль, тип Explorer, дистанция, 18 тысяч километров», — отчеканила Марго. «А во, считай, что рядом», — удивился Хороняка. «Ребята», — выдохнула Марго, — «это не корпораты». «А кто тогда?» — удивился Хороняка. «Глава 27, вляпались. Входящее сообщение», — объявила Марго. «Включай». На мостике раздался механический, совершенно безэмоциональный голос. «Выключить двигатели, погасить инерцию, оставаться на месте, принять досмотровую команду». «Повторяю, да кто это такие вообще?» «Ни здрасте, ни до свидания», — не выдержал Хороняка. «Пираты?» — предположил Рика. «Вряд ли, пираты обычно сразу палить начинают, а тут...» — проворчал Юджин. «Марго, опознать корабль удалось?» «Пока нет, работаю». «Вот черт, фиксация системами наведения». Противник открыл огонь. Рокот тряхнуло так, что люди на мостике еле смогли устоять на ногах. «Повреждения?» — рявкнул Юджин. «Отсутствуют», — доложила Марго. «Это был предупредительный», — встрял Текс. «Ну, и кто это на вас охотится? Куда вы вляпаться умудрились?» «Без понятия», — буркнул Юджин. «Рика, расчеты для гиперпрыжка готовы?» «Практически. Проверяю. К черту проверки. Прыгаем. Но, прыгаем. Понял. Делаю». Несколько секунд, и они оказались уже в другой системе. «Вот и все проблемы», — хмыкнул Юджин. «Боюсь, что нет», — вздохнула Марго. «Сигнатура корабля, направление 1722, скорость 714. Идут на нас. Черт, за нами умудрились прыгнуть», — удивился Юджин. «Рика, новый прыжок. Просчитывай, быстро». «Делаю». Юджин грохнул кулаком по панели управления. «Да что за черт, они не отвяжутся. Похоже, у них либо трекер, либо же сканер гиперпространственных колебаний, они отслеживают тоннель после перехода и прыгают за нами», — предположил Рика. «Да кто же это такие?» «А, есть, совпадение по базе на 93, легкий корвет «Болония». Принадлежал наемному подразделению «Серые шлемы». Марго читала текст с экрана. «Болония? Серые шлемы?» — удивился Хороняка. «Да их давно уже нет. Наемники взяли контракт на захват флагмана чистильщиков и...» «Чистильщики», — выдохнул Юджин. «Это чертовы чистильщики. Какого черта они к вам прицепились? Что им надо?» — спросил Текс. «Я», — коротко ответил Рика. «Ты? Зачем? Почему? Скажем так, они несколько на меня злы». «Да к черту, как они нас нашли?» — прервал его Юджин. «Снова сообщение от них», — объявила Марго. «Сейчас опять будут требовать остановиться», — проворчал Хороняка, но он ошибся. В этот раз сообщение звучало иначе. «Попытка сопротивления будет жестко пресекаться, открытие огня по досмотровой группе карается смертью. Станьте на колени, руки за голову, все оружие перед собой на пол. Ты смотри, еще не догнали, не подбили, а уже губу раскатали», — хмыкнул Хороняка. В ту же секунду свет на мостике пропал, экраны выключились, все затихло. «Что за?» – пробормотал Хороняка. «Эмп-пушка», – догадался Юджин. «Они в нас пальнули электромагнитным импульсом». «Это что, корабль уничтожен?» – мрачно спросил Текс. «Нет, они перегрузили энергосеть, наверняка думают, что вырубили нас полностью. Но тут вся энергосистема изменена, и защиту я поставил. Системы отключились, но через 20 минут их можно будет снова включить, перезагрузить навигационный компьютер и удрать», — закончил за него Хороняка. «Одного понять не могу, откуда у них эмп. Такие штуки ведь только на полицейских патрульных кораблях ставят. Видимо, украли», — пожал плечами Юджин. «Так что делать будем?» — спросил Текс. «Нужно держаться, нужно протянуть минут 30, а дальше, дальше смоемся. Но они ведь нас отследят, будем отрываться иначе, варп-прыжками по системе, и затем уже будем совершать гиперпереход. Думаешь, так удастся стряхнуть их с хвоста?» «Гарантированно. Но чтобы сделать это, нужно продержаться полчаса. Через сколько они сюда заявятся?» «Минут 10, не больше. И сколько их там может быть?» «Человек 20, если рассчитывать, что летят они на стандартном десантном боте». «Так», — Текс крепко задумался, — «20 человек, а нас тут всего 5. Четверо, считай, из Марго так себе боец, зато бабка есть», — заявил Рика. «А еще у нас ведь есть парочка на скамье запасных». Все остальные с удивлением уставились на него. «Хочешь освободить моего пленника?» — хмыкнул Текс. «Выбора нет, тем более он вроде как умеет решать проблемы, причем именно с чистильщиками. Что да, то да, но он опасен, может быть и поможет отбиться, но что сделает дальше? В любом случае нам нужно избавиться от чистильщиков. А что дальше, уже и думать потом будем. Проблемы, так сказать, по мере поступления». Текс угрюмо уставился в пол и молчал. «Ну, Текс, решай уже, времени в обрез». «Ладно». Первое, что увидел Юджин, когда они добрались до пленников, — это бездвижно лежавший Катехумин. «Чи-чи-черт». Юджин моментально подскочил к нему, присел рядом с телом и прощупал пульс. «Жив, слава космосу. Но что это с ним? Что ты с ним сделал?» — прошипел он, повернувшись ко второму пленнику. «Ничего», — глядя прямо в глаза старателю, ответил Тапок. «Что с ним случилось?» — спросил Рика. Тапок лишь пожал плечами. «Ну а возле Катехумина уже хлопотала Марго, как-то совершенно незаметно ставшая штатным врачом». «Ну, что там?» — поторопил ее Юджин. «Да ничего», — с удивлением ответила она. «С ним все в порядке, дышит, повреждений нет. А чего он такой?» Он имел в виду, что Катехумин лежал на спине, глядел в потолок широко распахнутыми глазами и ни на что вообще не реагировал, ни на свет фонарика Марго, которым она светила ему прямо в глаза, ни на ее щипки, ни на какие-либо другие внешние раздражители. «Что за черт?» – буркнул Юджин. «Потом разберетесь, пока не до него», – заметил Текс и, повернувшись к своему пленнику, заявил: «У нас проблемы». Тот лишь усмехнулся. «Не у нас, а у вас». «Нет уж, как раз у нас», — Тапок лишь хмыкнул. «Через 10 минут на корабль вломятся чистильщики». «Кто?» — абсолютно спокойный, можно даже сказать, похеристичный Тапок моментально изменился. Сейчас он больше походил на разъяренного демона, его и без того всклокоченная борода и патлы словно дыбом стали, как у кота, увидевшего собаку. «Наш корабль хотят захватить чистильщики», — спокойно повторил Юджин. «Нам нужна твоя помощь. Сам понимаешь, тебе они помогать точно не будут, особенно если узнают, кто ты есть». Тапок таки смог унять разбушевавшуюся в нем ярость и лишь кивнул. «Освободите меня, и я помогу. С тобой ведь не будет проблем?» — нахмурился Юджин. Тапок улыбнулся. «Пока нет, а дальше будет видно». «Ладно, освобождай его», — сказал Юджин Тексу. «Мы об этом очень сильно пожалеем». «Между сдохнуть и пожалеть я предпочитаю второе», — заметил Юджин. «Что чистильщикам надо от вас?» — растирая запястья, на которых остались следы от наручников, спросил Тапок. «Один из нас. Почему?» — расколотил банду мелких подонков. «Их вожак оказался родственником какой-то шишки чистильщиков», — сказал Рика. «Ясно. Рика, дай ему пушку», — приказал Юджин. Рика тут же протянул Тапку винтовку, но тот лишь покачал головой. «Где мои вещи?» — спросил он у Текса. Тот молча бросил ему под ноги рюкзак. Тапок, порывшись в его содержимом, извлек на свет два пистолета угрожающих размеров, пощелкал переключателями, повертел в руках. При этом ощущение было такое, будто он кайфует от прикосновения к оружию, словно бы заряжается от них энергией. Но продолжалось это недолго. Тапок извлек из рюкзака две кобуры, нацепил их на себя, убрав пистолеты, затем извлек из рюкзака пояс, на котором имелось множество ячеек, контейнеров на клапанах. Затем, в темпе распихав патроны и магазины по карманам, он поднялся на ноги. В этот момент что-то ударило в борт рокота. «Вот и гости», — заметил Хороняка. «Ну, пойдем встречать», — улыбнулся Тапок, и первым двинулся на выход.